Мы не слышим о погоде. В радиоцифры. И не знаем вкуса прокуренных пальцев. Вот так, вот такие мы, инвалиды. Группы высшей быть не может. Вот так, вот такие мы, инвалиды. Группы высшей быть не может. Я помню давным-давно, еще кот был котенком. Движение в комнате, всего происходящего мимо меня. Ты открыл форточку, я это чувствовал. Уж не знаю чем. Добро, глаза не зная. Я закончу игры в ящик.